Глава 93. Четверо в полном молчании шли через спящий лес по древней дороге, что вела к соляным копям. То было единственное место, куда не летали воздушные разведчики армии Хагана. С каждым шагом, приближавшим Айлину к месту бывшей каторги, ее мутило все сильнее. По спине медленно скатывались капли пота. Рован держал ее руку в своей, водя большим пальцем по коже. Здесь, в этом жутком и ныне мертвом месте, видевшим нечислимые страдания каторжников, она исполнит предначертание судьбы. Словно ее освобождение с каторги было мнимым, а в действительности она никогда не покидала Эндовьер. Горы с соляными шахтами казались тенями. Крепкая стена, окружавшая бывший лагерь, издали выглядела черным пятном. Ворота были распахнуты настежь, правая створка криво висела на одной петле. Наверное, освобожденные каторжане пытались сломать ворота, но не захотели тратить время. Пальцы Айлины стиснули руку Рована. Вот она, арка, за которой начиналось каторжное поселение. Где-то посередине стояли столбы, которым ее привязали и пароли, начиная с самого первого дня. Она побывала у всех столбов. А слева в горной толще находились ямы, куда сажали провинившихся и куда не проникал свет. В каждой из них она провела не по одному дню. От зданий, где жили надсмотрщики, остались лишь остовы. А Айлине понадобилась вся сила воли, чтобы не взглянуть на запястье, где когда-то были шрамы от кандалов. Спина взмокла от пота, но шрамы исчезли. Там был лишь узор татуировки, нанесенный Рованом на безупречно гладкую кожу. Само это место могло показаться кошмаром, сотворенным Маевой. От Айлины не ускользнула ирония случившегося. Она дважды освобождалась от кандалов, чтобы вернуться к месту своего первого заточения. Получалось, ее свобода была временной. Она проживала время, данное ей взаймы. Златинец Айлина оставила в шатре. Там, куда они направлялись, от ее меча мало толку. «Вот уж не думал, что мы снова увидим это место», — пробормотал Дорин. «И уж точно не при таких обстоятельствах». Шаги адерландского короля оставались твердыми, лицо сосредоточенным. Правая рука сжимала эфес Дамариса. Что бы ни ожидало их, Дорин был готов ко встрече. А их ожидала боль, и Айлина это знала. Освобождение с каторги, побег от Маэвы. Разве все это не было видимостью свободы? Лагерный двор был покрыт снегом. Айлина помнила его истоптанным ногами каторжан. Элиана подробно рассказала ей все стадии изготовления замка и порядок возвращения ключей вратам Верда. Ритуал не сопровождался мощным выплеском магической силы и не представлял опасности для спутников Айлины. Однако ей хотелось уйти подальше ото всех. В лунном свете лицо Шаола выглядело совсем бледным. «Чем мы можем тебе помочь?» — спросил он. «Просто будьте здесь, этого достаточно». Одной ей было бы слишком тяжело в этом проклятом месте. Увидев вопросительный взгляд Дорина, Айлина кивнула. Незачем понапрасну тратить время. Дорин обнял Шаола. Они говорили так тихо, что даже Айлина с ее фейским слухом ничего не могла разобрать. Шаол захватил солдатскую лопатку. Знаки Верда для ритуала полагалось чертить на земле, и Дорин счистил снег. Айлина принялась наносить два крупных знака так, чтобы она и Дорин могли встать внутрь. Знаки накладывались друг на друга. Знаки открытия, знаки закрытия. Эти знаки Айлина изучила с раннего детства и не раз применяла. Правда, для других целей. «Ну что, принцесса, нежных прощений не будет?» — спросил Рован, когда она закончила вычерчивать знак носком сапога. «Это смахивает на спектакль», — ответила Айлина. «А мы сейчас не в театре». Но Рован остановил ее, и второй знак остался недочерченным. Он осторожно приподнял ее подбородок. «Даже когда ты будешь там», — начал он. Луна превратила его глаза в два изумруда. «Я останусь с тобой. Вот тут». Он приложил руку к ее сердцу. Айлина коснулась его груди и глубоко втянула знакомый запах, чтобы тот проник в самое сердце. И я останусь с тобой. Всегда. Рован поцеловал ее, прошептав прямо в губы. Я люблю тебя. Возвращайся ко мне. Потом он отошел, чтобы не мешать ей и Дорину. А Элина больше не ощущала его запаха, его тепла. Напротив, она вся похолодела, но не опустила плеч. Дыхание ее оставалось ровным. Она запоминала черты лица своего принца. Со сверкающими глазами Дорин вступил в пространство знаков Верда. «Когда мы закончим, запечатай последний», — обратилась Аэлина к Ровану. Ее принц и истинная пара кивнул. Дорин достал из камзола сверток, развернул ткань. Внутри находились два черных каменных обломка и амулет Оринфа. У Аэлины скрутило живот. Сила иного мира, исходящая от ключей, едва не сбивала ее с ног. Дорин протянул ей амулет Оринфа. «Мне подумалось, ты сама захочешь его открыть», — тихо пояснил Адерландский король. Открыть не где-нибудь, а посреди бывшего каторжного двора, видевшего ее каждодневные страдания. Тогда она и не подозревала, цепь каких событий начнется с Эндовьера. Аэлина взяла амулет, провела по золотому ободку и на мгновение вновь оказалась в уютной комнате родительского поместья близ берега Флорина. Увидела, как мать вручает ей амулет на хранение. Пальцы Аэлины коснулись знаков Верда на обратной стороне. Письмена складывались в строку, определившую ее незавидную судьбу. «Моя цена безымянна». Эта надпись появилась много веков назад. Предостережение от Бреннана. Подтверждение их будущей жертвы. Ее жертвы. Гневаясь на богов, Бреннан оставил на амулете подсказку. Рассчитывал, что однажды кто-то из его потомков найдет и поймет эту подсказку. Словно она может помочь уйти от предначертаний. Глупая надежда. Аэлина перевернула амулет лицевой стороной. Теперь ее пальцы касались изображения бессмертного оленя. Время, взятое взаймы. С самого рождения она жила взаймы. Магия Аэлины расплавила золото, скрепляющий ободок. Капельки золота с шипением упали на обледенелую землю. Легким движением она расцепила половинки амулета. В ноздри ударил резкий потусторонний запах третьего ключа. Ключ манил ее. Шептал слова на языках, неизвестных ни на этом континенте, ни на других. Аэлина молча опустила третий черный осколок в протянутую руку Дорина. Он ударился о два других. Ей показалось, что этот звук отозвался эхом во всех мирах и даже в вечности. Дорин вздрогнул. Шаола и Рована передернула. Половинки амулета она убрала в карман. Пусть этот кусочек Тирасена останется с нею, где бы она ни оказалась. Аэлина в последний раз взглянула на Рована. «Возвращайся ко мне», — говорило его лицо. Эти слова и память о его лице она тоже возьмет с собой, даже когда замок потребует отдать все, что останется с нею. Навсегда. Аэлина с трудом сглотнула, отвернулась от пронзительного взгляда Рована, затем полоснула ножом по своей ладони и по ладони Дорина. Казалось, звезды опустились ниже, а горы смотрели из-за плеч ее и Дорина, когда она в третий раз провела ножом по своей руке, делая широкий и глубокий порез. Чтобы открыть врата Верда, она сама должна стать вратами. Раван попытался было превратить во врата Кальтену рампир. Он поместил в ее руку один ключ и готовил ее тело к приему двух других. Раван намеревался сделать Кальтену живыми вратами Верда, которыми он сможет управлять. Всего один ключ в теле Кальтены уничтожил бывшую адерландскую даму. Если Аэлина поместит в свою руку все три... «Меня зовут Аэлина Ашерир Галатиния, и я не буду бояться. Я не буду бояться. Я не буду бояться». «Готов?» — шепотом спросила Аэлина. Дорин кивнул. До границы Тирасена отсюда было совсем недалеко. В небе сиял повелитель Севера. В последний раз, взглянув на знакомое созвездие, Айлина взяла с ладони Дорина все три ключа. Они с Дорином соединили окровавленные руки. Магия клокотала в их телах, сплетаясь воедино. Это вечная, ослепительная сила. Потом Айлина вдавила черные осколки в открытую рану на руке. Носком сапога Рован прочертил борозду в стылой земле, закрыв знаки Верда. Айлина ударила ладонью по руке, впечатав ключи Верда в свое тело. Другой рукой она держалась за руку Дорина. Этот замысел должен сработать. Не напрасно их пути пересеклись, и они снова встретились там, где уже встречались. Не где-нибудь, а в Эндавьере. Дорин не принял бы никакого иного варианта и не позволил бы ей. Рован затаил дыхание. Стоящий рядом Шаол, кажется, тоже перестал дышать. Айлина и Дорин никуда не исчезли. Вопреки охватившему их страху, они стояли с высоко поднятой головой. Рован чувствовал запах этого страха, однако их лица с каждым мгновением становились все более отсутствующими, пустыми. Не было никакой вспышки света, никакого выплеска магической силы. Айлина и Дорин просто стояли, держась за руки, и смотрели вперед. Их взгляд застыл и стал невыразительным. Они ушли. Возможно, даже покинули свои тела, и те сейчас были лишь пустыми оболочками. «Что произошло?» — шепотом спросил Шаол. Рука Айлины, зажимавшая рану на другой руке, упала и вяло повисла. Из открытой раны торчали три черных каменных осколка. Рован ощутил, как у него в груди что-то напряглось. Что-то тонкое и жизненно важное. Напряглось, угрожая разорваться. Связующая нить. Рован шагнул вперед, прижимая руку к груди. Нет. Связующая нить извивалась, словно ей было больно и страшно. Рован остановился, беззвучно шепча имя Айлины. Потом упал на колени, видя, как три ключа Верда исчезают, растворяясь в ее крови, словно роса под лучами солнца.